— насмешливо воскликнула Бао-Чай. «Ах да, ведь вы изучаете древность, поэтому вам и известно, как просить наказание во искупление своей вины, а я даже не знаю, что это значит». Бао-Юй и Дай-Юй густо покраснели, и вместе с тем им стало больно друг за друга. Фэнзе, ничего не понявшая из этих пререканий, заметила лишь выражение лиц всех троих и с улыбкой спросила. «Кто же в такой жаркий день ест неспелый имбирь?» Ее тоже никто не понял, и все только удивились. «Неспелый имбирь никто не ел? Тогда почему на ваших лицах такое выражение, будто вам в рот попало что-то горькое?» — спросила Фэнзе, проведя рукой по щеке. Бао Юй и Дай Юй еще более смутились. Бао Чай хотела что-то добавить, но заметила, что Бао Юй совершенно растерялся. Ей тоже стало неудобно, она проглотила готовую сорваться с языка фразу и только улыбнулась. Все остальные машинально заулыбались вслед за ней. Вскоре Бао Чай и Фэнзе ушли, и Дай Юй сказала Бао Юю. «Вот ты и натолкнулся на человека, который умеет говорить похлеще меня. Убедился ты теперь, что на свете не все так простодушны, как я, который всегда старается угодить другим и говорит только то, что может понравиться». Проницательность Бао Чай и без того повергла Бао Юя в полное смятение, а вопрос Дай Юй совершенно его расстроил. Он хотел ответить ей, но, опасаясь, что она опять обидится, сдержался, молча встал и вышел. Стояла сильная жара, завтрак давно кончился, хозяева и утомленные слуги разбрелись отдыхать. Бао Юй, заложив руки за спину, слонялся без цели, всюду его встречала мертвая тишина. Бао Юй зашагал в западном направлении, миновал проходной зал и очутился у ворот двора Фэнзе. Подойдя к воротам, которые оказались запертыми, он вдруг вспомнил, что в жаркие дни Фэнзе обычно в полдень отдыхает часа два, поэтому входить было неудобно. Тогда он свернул в боковую калитку и направился к дому госпожи Ван. Здесь он увидел нескольких служанок, которые дремали с вышиванием в руках. Госпожа Ван спала в комнате на легкой плетеной кровати. Возле нее сидела Цзин Чуань, которая растирала себе ноги и сонными глазами оглядывалась по сторонам. Бао Юй потихоньку подошел и дернул ее за серьги. Цзин Чуань испуганно открыла глаза. «Устала?» — улыбаясь, спросил ее Бао Юй. Цзин Чуань сдержанно улыбнулась в ответ, сделала рукой знак, чтобы он вышел, а сама сомкнула веки. Однако Бао Юй вдруг почувствовал, что никак не может уйти. Он посмотрел на спящую мать, затем вытащил из сумочки несколько освежающих ароматных лепешечек и сунул их в рот Цзин Чуань. Та стала их сосать, но при этом даже не открыла глаз. Бао Юй снова дернул ее за руку и тихо спросил. «А что, если я попрошу матушку, чтобы она отдала тебя мне, и мы всегда будем вместе?» Цзин Чуань ничего не ответила. «Как только матушка проснется, я ей об этом скажу», — продолжал Бао Юй. Цзин Чуань медленно открыла глаза и оттолкнула Бао Юя. «Зачем так торопиться? Неужели ты не знаешь пословицы? Золотая шпилька, даже упав в колодец, принадлежит тому, кто ее уронил. Лучше не привязывайся ко мне, а пойди на восточный двор и возьми к себе Цай Юнь от своего младшего брата Цзя Хуаня». «Какое мне до нее дело?» — улыбнулся Бао Юй. «Будем говорить о тебе». В этот момент госпожа Ван проснулась, дала Цзин Чуань пощечину и выругалась. «Паршивая тварь! Это вы учите всему дурному молодых господ?» Заметив, что госпожа Ван встала, Бао Юй сразу улизнул. Половина лица Цзин Чуань сразу загорелась, но она не осмелилась издать ни звука. В комнату прибежали служанки, как только узнали, что госпожа проснулась. Госпожа Ван подозвала к себе Юй Чуань и сказала ей. Передай своей матери,